Глава восьмая. До квартиры Дмитрия Невидимки Болотникова мы продрались сквозь пробки за полтора часа. Я был уверен, что беглец отсиживается у себя дома. Интуиция редко меня подводит. Женя остановил машину и, протерев уставшие глаза, сказал: «Ну что, Санек, быстренько все порешаем и по домам? Я не спал уже двое суток». «По домам, ага», — с сарказмом протянул я. «У меня дома-то нет до сих пор». «Эх, твою мать-то! Тебе надо с Беркутовым будет перетереть на эту тему. У клана должны быть свободные квартиры». «Охренеть! Я будто на завод при коммунизме устроился. Удобненько». «Только действовать нам нужно. Очень-очень аккуратно», — прошептал Гаврилов так, будто кто-то мог нас подслушать. «Сейчас мы на территории фрунзенцев. Тут нам никто не поможет, если ситуация выйдет из-под контроля». «Ну, этот Болотников уже изгнан из клана, так что переживать из-за вендетты не стоит». «Так-то оно так, но лучше сильно не шуметь. Если рядом трется кто-то из фиолетового клана, они почувствуют вибрацию нашей магии и пиши пропало». «Давай быстренько план набросаем», — предлагаю я. «Врага нереально заметить. С учетом того, что он умудрился труп целый вынести из бара, нужно быть начеку». «Согласен», — кивнул Женя. «Поэтому давай обменяемся информацией. Разберемся, кто что может, так сказать. Вообще это делается сразу при вступлении в отряд, но у тебя такой возможности не было, сразу в бой отправили». «Я в своей магии до конца еще не разобрался», — соврал я. — «Пока могу создавать заряды энергии и метать их, если сильно изловчиться. А ты?» «У меня магия уникальная», — гордо заявил Женя. «Вторую такую ты точно ни у кого не увидишь. Я могу, блин, как бы это выразить-то, материалы могу спаивать друг с другом. Во! Видел, как я ту парочку прихерачил к асфальту? Вот, в этом вся суть». «Это все замечательно. Только наши силы не дают нам преимущества над невидимостью», — заключил я. «Ладно, будем держать ушки на макушке и смотреть в оба. Если уродец сейчас в квартире, он себя сдаст. А там уже и жопу ему спаяем, и морду обожжем. Отыграемся по полной». Мы вышли из машины, нашли нужный подъезд и поднялись на пятый этаж. Квартира номер 15. Мы с Женей переглянулись. Гаврилов подмигнул мне, намекнув, что с запертой дверью он справится. Женя коснулся пальцем замочной скважины, и тот беззвучно сросся с металлом. Гаврилов немножко покрутился вокруг двери, после чего прозвучал щелчок. «Интересная способность. Не знаю, сколь высок интеллект Гаврилова, но вариантов, как использовать эту силу, я прикинул предостаточно». Мы аккуратно прошли в прихожую раздолбанной однушки. И в эту же секунду сквозь мою голову прошла легкая волна вибрации. Магия. Кто-то только что воспользовался магией. Мы с Женей посмотрели друг на друга, одновременно осознав, что только что случилось. «Закрывай квартиру, быстро!» — крикнул я. Мужчина навалился на дверь и ловко провел руками по ее краям, заварив выход из квартиры. «Невидимость — классная сила, парень!» — прокричал я. «Вот только использовать ее нужно до того, как враги окажутся в зоне восприятия магических вибраций». Где-то на кухне послышался звон посуды. «А если долбанавт в окно выпрыгнет?» — предположил Женя. «Не выпрыгнет. Пятый этаж. Он, может, и невидимый, но вряд ли обучался искусству ниндзя». Мы медленно пошагали вперед по коридору на кухню. Женя остановился, приложил руки к стене, и те погрузились в бетон. Затем мужчина мощным рывком вырвал их наружу, оставив в стенке две большие дыры. Теперь вокруг кулаков Гаврилова красовались настоящие, мать их, бетонные кастеты. В маленькой кухоньке царил хаос. Весь пол был усеян мусором, по стенам ползали тараканы. «С Судя по смраду, где-то в мусорном ведре догнивает домашняя кошка, не иначе. «Да, Димулька», — говорю я, — «на твоем месте я бы тоже обучился невидимости, иначе бы от стыда сгорел в таком говне жить». Легкий шорох со стороны холодильника сдал засранца с потрохами. Наступил на пачку от доширака. «Твой срач тебя же и сдал. Надо было убираться хотя бы иногда». «В тесном помещении ты уже не такой хитрый лазутчик, да?» Продолжал дразнить Болотникова я. «Покажи себя, трус! Бросил своих дружков? Сбежал, как крыса. А теперь что? В холодильник от нас спрячешься? Не выйдет, говнюк!» Я почувствовал легкое колебание воздуха. Рефлексы, отработанные на долгих занятиях по карате, меня не подвели. Я резко отклонился влево и наугад схватился за воздух. Интуиция, сучки, против нее не попрешь. Мне удалось поймать выставленную вперед руку. Судя по всему, в ней был нож, которым Болотников пытался ударить меня прямо в лицо. Он может делать невидимыми предметы, с которыми соприкасается. Именно так он и вынес труп пижона. Все встает на свои места. Теперь я точно знаю, где находится этот вшивый любитель пряток. В моем правом кулаке начал вскипать психозаряд. Отточенным движением я выпрямил руку и нанес удар ориентировочно по груди Дмитрия. «Ха!» — вскрикнул тот, блеванув кровавой кашей. Сильная боль вынудила его потерять концентрацию и показать себя. «Долбись оно конем!» — вскрикнул Женя, увидев тело Болотникова. В нем не было ничего особенного. Обычный худощавый паренек с козлиной бородкой и дырой в груди, которую проделал мой кулак. «Да что ж за напасть-то такая? Я ведь старался сдерживаться». Умер наш невидимый товарищ практически моментально. Когда его темечко раскололось, приложившись об угол стола, в жизни в нем уже не было. «Перекрестов, ну ты чё?» Схватившись за лысую голову, будто бы пропел Гаврилов. Голос у него, кстати, что надо. Вполне мог бы карьеру певца заделать. «Да ничего!» — передразнил Гаврилова я. «Магия хлещет сильнее, чем я сам того желаю». «Ты уже второго ценного пленника прикончил за сутки. Откуда такая кровожадность? Что ты за психопат-то такой?» «Говорю же, случайно вышло. Я хотел его оглушить, и все». «Оглушил, мля. На всю жизнь оглушил. У него, вон, мозги по полу текут». Гаврилов прикрыл рот. «Сука, сейчас стошнит». «С мозгами я не виноват, это все стол». Я перевалил вину на бедную мебель. Мое тело покрылось мурашками. По венам заструилась энергия, прибывшая не пойми откуда. Интуиция шепнула мне, что в это мгновение объем моей маны вырос на 20%. До ужаса знакомое чувство. Будто совсем недавно уже испытывал его. Точно! В голове всплыл образ несчастного шизофреника Степана, рассудок которого я исцелил. В ту секунду, когда Степке вышибли мозги, я испытал точно такой же прилив энергии. Магическое ядро намекало мне как могло. Но я не идиот и сам могу догадаться, в чем дело. Когда умирает человек, на котором я использовал свою магию, я становлюсь сильнее. Это закон. Закон моих способностей. Я словно души этих людей поглощаю. Вот только есть одно исключение. Когда погиб пижон, мои силы никак не возросли. Либо это исключение, либо... «Твою мать!» — прошептал я, осознав масштаб проблемы. Я обернулся, чтобы поделиться с Гавриловым своими догадками, и увидел его. Бейсбольная бита шарахнула Женю по голове. Гаврилов перелетел через стол и без чувств развалился на полу. Из коридора вышел пижон. Кожи на его лице не было. Под светлой, слипшейся от крови челкой, скрывалась уродливая гримаса, источающая чистую злобу. Мужчина был голым по пояс. На его крепком подсушенном торсе трудно было найти хоть одно здоровое место. Вся кожа была усеяна синяками и ранами. «Зря вы приехали сюда!» — прошипел он, размахивая перед собой битой. «Вам и так было суждено сдохнуть, но теперь помрете раньше срока». «Я уже успел догадаться, что ты выжил», — сказал я, готовясь принять бой. «Но как?» «А кто тебе сказал, что я выжил, сучара?» Безумно рассмеявшись, спросил пижон и бросился на меня. Я прыгнул в другой конец кухни, чуть не поскользнувшись на крови Болотникова. Пижон пробежал мимо меня и врезался в стену. Самое время использовать психоцепь. Утихомирю уродца, выясню, на кого он работает, а затем убью. На крайняк заставлю самоликвидироваться с помощью психоцепи. Цепь, покинув мою ладонь, метнулась в пижона, но... отскочила от его тела. «Это еще что за прикол?» — не понял я. Времени думать догадать не было. Женя в критическом состоянии и может умереть, если я прямо сейчас не разделаюсь с этим подонком. Я схватил со стола нож для мяса, попутно потревожив парочку тараканов, и метнул его в пижона. Нож с мерзким чавканием вонзился в его правый бок по самую рукоятку. «А, сволочь! Пидор! Скотина!» — провизжал пижон, после чего выдернул из своей печени нож и метнул его в меня. Лезвие скользнуло по моей щеке и с треском воткнулось в кухонную полку. «Почему он до сих пор стоит на ногах? Как он двигается, получив столько ран?» «Чего пялишься, седой упыреныш?» — сплюнув сгусток крови, спросил пижон. «Я ведь уже сказал, ничего ты мне не сделаешь, я уже мертв!» «Тогда какого лешего ты до сих пор со мной базаришь?» «Что? Твои начальники даже справки не навели?» — усмехнулся он. «Нам доложили, что тебя изгнали из клана 2 месяца назад». «Да, все верно. Но через неделю меня прикончили мои же бывшие соклановцы», — проревел пижон. «Этого тебе, наверное, никто не доложил?» «Для мертвеца ты выглядишь...» задумался я. «Нет, пожалуй, даже для мертвеца ты выглядишь паршиво». «Завали свой хлебальник! Всего 2 месяца! 2 месяца назад я был главным красавчиком в нашем районе! Да тёлки на коленях меня умоляли, чтобы я их поимел!» «Не переживай, теперь тёлки тебе точно не угрожают», — добавил я, намереваясь вывести противника из себя. «И откуда у такой мелкой сошки, как ты, столь мощная магия? Не думал, что кто-то может вернуть самого себя к жизни». «А я и не сам это сделал, идиот», — просипел он. «Просто нужно уметь заводить правильных друзей». «Я услышал достаточно. Вывод очевиден. Его наниматели обладают магией, способны поднять мертвеца на ноги». Видать, этот олух вернулся к своим друзьям со словами «Пижон воскрес!», а те, одурев от увиденного, решили пойти на авантюру, которую потребовал от него взамен за воскрешение таинственный клан. Это объясняет, почему Володя не прощупал пульс. Все встало на свои места. «А слышал ли ты когда-нибудь, дорогой мой пижон, как благороден Александр Перекрестов?» — наигранно проговорил я. «Это еще кто?» «Это я, дебил. В связи с переизбытком благородности я собираюсь избавить тебя от мучений». Улыбка спала с моего лица. «Убив тебя». Я зарядил психоэнергию в 2 кулаках сразу, потратив больше половины своей маны. И рванул вперед. Пижон сделал широкий замах битой, пытаясь размозжить мою голову. На инстинктах я нырнул вниз в самый последний момент, сократив расстояние между нами до 0. В воспаленных глазах пижона промелькнул страх. Это доставило мне непередаваемое удовольствие. «Правильно. Бойся, скотина. Сейчас ты подохнешь во второй раз». Удар правой рукой повредил пижону нижнюю челюсть. Удар левой протаранил его грудную клетку. На этот раз я даже не пытался сдерживаться. Враг выронил биту и, пошатываясь, отступил на шаг назад. Этого мало. Чтобы магия развеялась, придется стереть его полностью. Пижон бился за свое гнилое тело из последних сил. Он подпрыгнул и попытался ударить меня правой ногой, но я успел схватить его за голень. Вложив еще немного маны в ладони, я прожег коленный сустав мертвеца, а затем оторвал ему правую голень. Из кармана его брюк выпал смартфон. Чудесно! Запаса энергии осталось на одну атаку. «Это тебе за Женьку, сука!» произнес я и совершил прямой удар кулаком в лицо. Фиолетовая вспышка озарила всю квартиру. Голова зомби-пижона взорвалась, украсив своим содержимым и без того не самую чистую кухню. Вложенный мною импульс не дал его телу остановиться, и останки восставшего из ада бандюгана вылетели в окно. На бабусек, сидевших на лавочке у подъезда, пролился дождь в виде добитого мною ходячего мертвеца. «Саня, Саня, может, ты и перестарался в очередной раз, но в данном случае другого выхода не было». Голова закружилась. Меня повело в сторону. Я ухватился за дверку холодильника и все же устоял на ногах. Магическая энергия была на нуле. Я осмотрел угаженную мною в полубитве кухню и произнес: «Зато тараканам будет что покушать». Немного отдышавшись, я начал готовиться к побегу из вражеского района. Мобильник пижона я спрятал во внутренний карман куртки, чтобы ни в коем случае вновь не потерять важную информацию. Гаврилов был жив. Я приподнял его веки и оценил размер зрачков. Сотрясение он себе точно заработал. Как бы ни оказалось перелома черепа. Валить из Фрунзенского района нужно было быстро. Нашумели мы сильно, а значит, рано или поздно здесь соберутся господа из местного клана. Я попытался поднять Гаврилова, но столкнулся с двумя проблемами сразу. Женька сам по себе мужик здоровый. Так еще эти долбанные куски бетона на его кулаках. Зараза. А он ведь ими даже воспользоваться не успел. Собравшись силами, я протащил Гаврилова до прихожей и понял, что на этом проблемы не заканчиваются. «Дверь заварена!» «Ёкарный бабай, Женя!» — пропыхтел я. «Лучше бы я один сюда поехал». Мы с Гавриловичем заперты в квартире, которая представляет из себя самое настоящее место преступления. Телефона у меня нет. А даже если бы я и собрался позвонить с мобилки пижона, нет номеров. С другой стороны, вызывать кого-то на подмогу — это позор. Я только что дал обещание Сусликовой, что отныне буду тащить все на себе. А обещания я, как известно, не забываю. Ладно, Жень, у нас с тобой только один способ остался. Я не был уверен, сработает ли этот трюк, но иного выхода не было. Для работы психоцепи ведь нужен зрительный контакт и живой человек, проговорил про себя я. Значит, должно сработать. Я поднял веки Гаврилова и выплеснул из себя последний на сегодня поток маны, сформировав психоцепь. В его голове туман, сознания нет. Заполню пустоту задачей. Сними с себя бетон, распечатай входную дверь. Затем полезай на заднее сиденье машины и вырубайся. Женя заморгал. В его взгляде отсутствовала осознанность, но мужчина, пошатываясь, принялся исполнять мой приказ. На меня обрушилась слабость, и я с трудом сдержал рвотный позыв. Нет уж. В квартире покойного Болотникова и так предостаточно всякого дерьма. Кажется, последнее заклинание использовало не ману, а мои жизненные силы. Это тело нужно прокачать и физически, и психически, и магически. Но задатки у меня есть. Форму я восстановлю быстро. Главное не подохнуть здесь. Вопреки моим стараниям, мое сознание отключалось. Нет, я так просто не подохну. Превозмогая истощение, мое тело пустило горячую кровь в мозг, и я открыл глаза. Не знаю, сколько прошло времени, но Гаврилова рядом со мной не было, а входная дверь валялась в подъезде. Я вскочил на ноги и пулей рванул на выход. Снаружи никого не было. «Привет, старина, отдыхаешь?» Бросил я ошметком зомби-пижона и побежал к машине. Гаврилов лежал на заднем сидении, его ноги торчали наружу. Я утрамбовал мужчину поплотнее и закрыл дверку. Сел за руль и завел двигатель. Слава богам, что в прошлой жизни я отучился на права. В противном случае мы сейчас с Гавриловичем на метро бы добирались. Не прошло и получаса, и Женя пришел в сознание. «Ускомля!» — промычал он набор трудноразличимых ругательств. «Не хочу на работу!» «А надо, Женек, надо!» — подбодрил его я. Гаврилов сел и некоторое время молча пялился в пустоту. «Это кто меня так?» — спросил он, собравшись с мыслями. «Пижон», — ответил я. «Не переживай, на этот раз он сдох навсегда». «А мобильник?» «Расслабься, он у меня. Лучше скажи, как твоя башка лысая?» «Как после прошлого Нового года, когда мы с Володькой наспор выпили 3 литра водки на харю, а та оказалась паленой». «Значит, жить будешь». Наш разговор прервал телефонный звонок. Я почувствовал вибрацию в своем кармане. Телефон Пижона. Я посмотрел на экран смартфона. Вызывающий контакт был указан как АВ-наниматель. «Наниматель, значит?» «Ну давай пообщаемся, наниматель». Я принял вызов и произнес. «Солдат первого ранга Перекрестов у аппарата».